Я стою Петканов. На 45-й день слушания своего дела бывший президент обратился к суду с защитительной речью. Он стоял, опираясь рукой о барьер, невысокий, крепкий, вскинув голову и стиснув челюсти, поглядывая сквозь затененные стекла очков, какая камера на него направлена. Он откашлялся и повторил еще более твердым и внятным голосом: «Я, стоя Петканов, я получил цепь Великого Ордена, освободитель от Аргентинской Республики, большую звезду Ордена за заслуги от Республики Австрия, большую цепь Ордена Леопольда от Бельгии, большую цепь Ордена Крузеро до Сул Националь от Бразилии, большой крест Ордена Доблести от Республики Бурунди». Вранье, это все вранье. «И также от Республики Бурунди большой пояс Национального Ордена, чтобы брюхо подтянуть. Большой крест Ордена Доблести от Камеруна». Примечание. В оригинале названия государств даются в алфавитном порядке. Памятную медаль в честь 30-летия майского восстания народа из Чехословакии. Большой крест за заслуги от Центральноафриканской Республики. Колумбийский орден Баяки. Большой крест за заслуги от Республики Конго. Орден Хосе Марти от Республики Куба. Большой пояс ордена Макариоса от Кипра. Подтянуть брюхо. Орден Слона от Дании. Звание доктора Гонорис Кауза Центрального университета Эквадора. Орден Большая цепь Нила от Арабской Республики Египет. Ордена Белого Креста и Белой Розы от Финляндии. Орден Почетного Легиона от Франции. А также памятную медаль в честь Жоржа Помпиду. А также звание доктора Гонорис Кауза от Университета Ниццы. Кого же это он во Франции поимел? Всех! Деголя, Жескара, Миттерана. Золотую медаль Сената и мемориальный ларец в честь столетия Сената Франции. Большой крест экваториальной звезды от Габона. Орден Карла Маркса от Германской Демократической Республики. Он Хонекера трахнул. И Карла Маркса. Эй, вы, хватит! Большой крест за заслуги от Федеративной Республики Германии. Я кавалер Ордена Звезды Ганы. Большой крест Ордена Спасителя от Греции. И золотую медаль от города Афины. Большой крест Национального Ордена «Верность народу» от Республики Гвинея. Верность народу. Жители Гвинеи, Димитр, всегда отличались чувством юмора. Орден Пехлеви с цепью от Ирана. Орден Почетный пояс за заслуги перед Республикой от Италии. А также золотую медаль Альдо Моро. А также орден за заслуги от Ливана. А также специальную золотую медаль Леонардо да Винчи от Римского института международных отношений. А также золотую пластину от Пьемонтской областной джунты. Большой крест Национального ордена Берега Слоновой Кости. Ленту Аль-Хусейн бин Али от Иордании. Орден Республиканское знамя первого класса от Корейской Народно-Демократической Республики. Орден Мубарака с большой цепью от Кувейта. А также серебряную пластину от Университета Кувейта. Почетный пояс Ордена Пионеров от Республики Либерия. Чтобы брюхо подтянуть. Большую цепь марокканского ордена Мухаммади. Большой пояс от Мавритании за заслуги перед нацией. Медаль чемпион мира по борьбе за мир в 20 веке от Маврикия. Большую цепь мексиканского ордена Орел Ацтеков. юбилейную золотую медаль в честь пятой годовщины независимости Мозамбика, орден святого Алафа от Норвегии, медаль города Амстердама, присуждаемую бургомистром, орден Нишан и Пакистан, а также пакистанскую юбилейную медаль Куадл-Азам, большой крест ордена Солнца от Перу, а также звание доктора гонорис кауза от Национального инженерного университета Перу, орден Сикутаны первой степени от Филиппин, большой крест ордена Сантьяго от Португалии, рыцарский орден от Сан-Марино, большой крест Национального ордена Льва от Сенегала, почетный пояс Омейядов от Сирийской Арабской Республики. Я молчу. Я кавалер звезды Сомали с большим поясом. Ордена за гражданские заслуги с большой цепью от Испании. Ордена цепь почета от Судана. Королевского ордена Серафима от Швеции. Большого пояса ордена независимости от Турции. Имею диплом почетного гражданина и золотой ключ от города Анкары. Звание рыцаря Большого креста ордена Бани Соединенного Королевства. Он и английскую королеву трахнул. Ну да, в бане. На все готов ради своей страны. Ордена Ленина от Советского Союза. А ты еще вякаешь. Он самого Ленина трахнул. Стефан, твоя бабушка знает об этом? И Сталина, и Хрущева, и Брежнева. О, много раз. И Андропова. И этого, кто там еще у них был? Черненко. И Черненко. А вот Горбачева он не трахал. Горбачев не захотел. После всех других боялся подцепить что-нибудь. А английскую королеву он, наверное, наградил этим. Нет, она же с ним в бане занималась. А также юбилейную медаль. 20 лет победы в Великой Отечественной войне. А также юбилейную медаль в честь столетия Ленина. А также юбилейную медаль 30 лет победы в Великой Отечественной войне. Орден Боливара от Венесуэлы. Большой пояс Национального ордена от Верхней Вольты. Орден Большая звезда от Югославии. А также мемориальную пластину от города Белграда. Большой пояс ордена Леопарда от Заира. А также орден Великий друг свободы и звание командора от Замбии. А также юбилейную медаль Апимондии, золотую медаль Жолио Кюри от Всемирного совета мира, юбилейную медаль Федерации городов-побратимов, юбилейную серебряную медаль в честь 25-летия Организации Объединенных Наций, золотую медаль Норберта Винера, золотую медаль с лентой и пластиной Института проблем новой международной экономики, титул «Человек года» 1980-й. Слушай, он же весь мир перетрахал. Он не трахал Израиль, не трахал Штаты. А сколько раз Францию? Франция кому угодно разрешает себя трахать. Но он и королеву Англии трахнул. Никак не могу поверить. А, понимаешь, он же нацепил на себя все эти пояса и цепи. Вот она и не могла разглядеть, кто там такой под ними. Но в бане-то ему пришлось их снять. Он их, наверное, не снимал до последней минуты. А потом, слишком поздно, Ваше Величество. Он весь мир перетрахал. И его весь мир трахал. Весь мир нас трахал. Да чего же вы глупы, ребята? Но беда в том, что вы правы. Глупы, но правы. Глупы, но правы. Что ты имеешь в виду, Вера? Эти двое все твердят, что нас поимели. Против нашей воли и много-много раз. Всю страну. Нам нужно лечиться. Но разве можно вылечить всю страну? Это не получится. Нам просто нужно приготовиться, что вместо этого придет кто-то другой. Ну да, дядя Сэм со своими звездами и полосами. Он хотя бы подарки нам дарит, сигареты Мальборо, а потом трахает. Это лучше, чем подставляться Брежневу. Все лучше, чем Брежнев. Он ведь лез в постель в сапогах. Он просто не понимал, как чувствительны наши девушки. Да чего же вы похабники, ребята? Нам нужно лечиться, Вера. Вот в чем проблема. Или выпить пиво. Тс, давайте послушаем дальше. Я с малых лет остался сиротой. Я рос при фашистской монархии. Вступил в союз коммунистической молодежи. Меня преследовала буржуазно-помещичья полиция. Я отбывал наказание в каторжной тюрьме в Варкове. Кто прошел суровую школу Варковы, тот никогда не отречется от социализма и коммунизма. Я проливал кровь за родину, сражаясь с фашизмом. 33 года я стоял у штурвала нашей родины. Мы уничтожили безработицу. Мы контролировали инфляцию, применяя научные методы. Фашизм был разбит, мир упрочен, благосостояние росло. Под моим руководством страна заняла достойное место в мире, и внезапно я оказываюсь в странном положении. На камере 2 вспыхнула красная лампочка, и Петканов обернулся поговорить с народом с непринужденностью доброго дядюшки. «Меня предали суду! Меня обвиняют в том, что я принес своей стране мир, процветание и международный авторитет. Меня обвиняют в том, что я уничтожил фашизм, ликвидировал безработицу, строил школы, больницы и гидростанции. Меня обвиняют в том, что я был социалистом и коммунистом. Виноват, товарищи, виновен по всем пунктам». Он прервал речь и обвел зал взглядом. «Товарищи», — повторил он, — «случилась еще одна странность. Куда бы я сейчас ни посмотрел, я вижу своих товарищей, людей, которые клялись в верности партии, называли себя истинными коммунистами, просили партию помочь им в их служебной карьере, людей, которых воспитал, вскормил и одел социализм. Но теперь из конъюнктурных соображений и блюдя свои личные интересы, они решили, что не были коммунистами, хотя прежде гордились тем, что они коммунисты. Так вот, я признаю себя виновным, что посвятил свою жизнь тому, чтобы рабочим и крестьянам нашей страны жилось лучше. Как я уже сказал в начале этого шоу для американского телевидения, я был здесь и раньше. И я хочу закончить не своими словами, а свидетельствами других людей. Для протокола этого заседания я зачитываю следующие цитаты. Королева Елизавета английская. В Великобритании находится сейчас под глубоким впечатлением от той решительности, с которой вы отстаиваете свою независимость. Ваши личные качества деятеля мирового масштаба, ваша опытность, господин президент, и ваше влияние широко известны. Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Салинский не выдержал. Господин председатель суда, должны ли мы... Петканов оборвал генерального прокурора, как оборвал его отца на заседаниях Политбюро. С ледяной учтивостью он обратился к суду. «Вы милостиво отвели мне час. Предполагалось, что я не стану здесь напоминать о нашем соглашении. Предполагалось, что я сделаю вид, будто отведенного времени мне вполне достаточно. Так вот, напоминаю, вы дали мне час, и я воспользуюсь этим временем полностью». «Именно так», — сказал председатель. «Мы ввели ограничение времени». «Вам отвели час для того, чтобы вы представили допустимые в рамках процедуры доказательства и изложили свои доводы». «Именно этим я и занимаюсь». «Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании...» Петканов вызывающе посмотрел на председателя. Тот слегка кивнул, снял наручные часы и положил их перед собой. «Маргарет Тэтчер, я поражена яркой личностью президента, и у меня создалось твердое убеждение, что это выдающийся лидер своей страны, стремящийся развивать сотрудничество с другими нациями. Ричард Никсон, своим глубоким проникновением в суть мировой политики, президент может внести и уже реально вносит значительный вклад в разрешение возникающих перед человечеством проблем. Президент Джимми Картер. Президент играет выдающуюся роль на международной арене. Благодаря твердой и независимой позиции своего президента, его страна оказалась способной выполнить роль моста между государствами с весьма различными взглядами и интересами, и между лидерами, которым в ином случае было бы крайне трудно договориться. Андреас Папандреу. Президент не только крупный государственный деятель и выдающийся политик Балкана и Европы, он в то же время один из самых влиятельных личностей современного мира. Карл Густав XVI, король Швеции. Вы стали символом прогресса, достигнутого вашей страной в последние десятилетия. С величайшим интересом следим мы за тем, как под вашим руководством ваша страна успешно продвигается по пути экономического развития. Хуан Карлос, король Испании. Мы, господин президент, имели много случаев убедиться, как самоотверженно посвящаете вы себя делу разрядки, делу защиты неотъемлемого права народов самим определять свою судьбу, следуя по пути служения собственным интересам, свободному от нарушающего суверенитет иностранного вмешательства. Валерий Жискар д'Эстен. Франция рада принять у себя государственного деятеля, сыгравшего важную роль в политике сближения и сотрудничества двух частей Европы. Джеймс Каллаган, премьер-министр Великобритании. Вы внесли важный вклад в развитие отношений с третьим миром, в преодоление отсталости в развитии, в установление экономической стабильности в слаборазвитых странах, в чем равно заинтересованы все государства, включая высокоразвитые. Джулио Андреотти. Я расцениваю роль президента в жизни международного сообщества как весьма позитивную, ибо высокий престиж и всеобщее уважение, которыми он пользуется, объясняются его доброй волей и стремлением к миру и урегулированию всех проблем с учетом взаимных интересов. Франц Йозеф Штраус. Этот лидер вносит важный вклад в поддержание мира своей дальновидной, смелой и инициативной политикой, ясным пониманием возникающих между нами проблем, своими мудрыми решениями и поступками. Леонид Брежнев, трудящийся Советского Союза, высоко ценит замечательные достижения рабочего класса, кооперативного крестьянства и интеллигенции вашей страны, которая под уверенным руководством Коммунистической партии решительно изменила свой облик. Мы рады отметить, что ваша социалистическая республика является быстро развивающимся государством с современной, постоянно растущей промышленностью и хорошо организованным сельским хозяйством. Деятельность всей партии под вашим личным руководством ведет страну к новым вершинам строительства социализма. Хавьер Перес де Куэльер, генеральный секретарь ООН. С чувством глубокого удовлетворения я приношу благодарность президенту за конструктивный, энергично осуществляемый вклад во все сферы деятельности Организации Объединенных Наций. Марио Суареш. Со своей стороны, я высоко оцениваю усилия президента в деле обеспечения европейской безопасности, мирного и независимого развития народов всего мира, предотвращение попыток некоторых государств, стремящихся вмешаться во внутренние дела других стран. принц народом Сианук. Ваша социалистическая нация и ее горячо любимый вождь, который символизирует в международном масштабе твердую приверженность идеям справедливости, свободы, мира и прогресса, всегда стояли на стороне угнетенных народов, жертв агрессии, борющихся за свою независимость. Ху Яобан, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Вы твердо стоите на страже государственного суверенитета и национального достоинства. В своей международной деятельности вы всегда отвергаете право силы, защищаете дело мира во всем мире и прогресс человечества. Канаа Банана, президент Зимбабве. Вы хорошо понимаете, что наша независимость не может быть полной, пока все человечество не сбросит с себя цепи империализма и колониализма. Именно поэтому ваша страна всегда находилась в первых рядах тех, кто помогал нам в нашей справедливой борьбе за национальную независимость. В тяжелейших испытаниях мы всегда ощущали вашу моральную и материальную поддержку. Мухаммед Усни Мубарак, президент Арабской Республики Египет. Со своей стороны, и я испытываю точно такую же удовлетворенность существующими между нами отношениями, удовлетворенность, проистекающая из моей высокой оценки вашей мудрой позиции, вашей прозорливости, смелости, широкого всеобъемлющего взгляда на историю, вашей исключительной способности брать на себя ответственность, вашего умения преодолевать трудности и вашего дальновидного подхода к реалиям эпохи. Он их всех перетрахал, всех. Он точно их всех перетрахал. Так ведь они не против были. «Я привел здесь не свои свидетельства», — продолжал Петканов. «Это говорят другие». Те, кто вправе судить беспристрастно. Когда много лет назад я уже был перед судом, буржуазно-фашистским судом, в Вельпене, меня, как и сейчас, обвинили в вымышленных преступлениях. Вы, господин профессор и прокурор, в начале этого шоу напомнили, что преступление, в котором меня, 16-летнего члена Союза коммунистической молодежи, в те времена обвиняли, состояла в порче чужого имущества и тому подобном. Но ведь все знали, что главное преступление, которое я совершил, заключалось в том, что я был социалистом и коммунистом, заключалось в моем стремлении облегчить участь рабочих и крестьян моей страны, сделать так, чтобы их доля оказалась счастливой. Все знали это. Буржуазно-помещичья полиция, прокурор, судьи, я сам и мои товарищи, и все знали, что за это я и был приговорен. То же самое повторяется и сейчас. Каждый присутствующий на этом суде и каждый наблюдающий это шоу по телевидению отлично знает, что обвинение против меня – просто ловкая фальсификация. Я стоял у штурвала этой страны 33 года. Я был коммунистом. Я посвятил всю жизнь народу. И потому я преступник в представлении людей, которые совсем недавно давали те обещания и присягали тем идеалам, которым они сейчас изменили. Но на самом деле это знают все. Меня обвиняют в том, что я остался социалистом и коммунистом, что я горжусь тем, что я социалист и коммунист. Так давайте не будем ходить вокруг да около, бывшие мои товарищи. Я признаю себя виновным в том, за что меня действительно судят. А теперь выносите свой приговор. Он у вас давно готов. Яростно сверкнув глазами на своих обвинителей, стоя Петканов решительно опустился на место. Председатель взглянул на часы. 1:07.